Покрылся тучей грозовой дней наших небосвод. Беда идет вслед за бедой, в унынии народ. Известия из разных стран. Там выпал град большой, а там ужасный ураган дома сравнял с землей. Там не по мере солнце жжет, пропал весь урожай, а там разлитие бурных вод опустошило край. Хоть царство мира меж собой о мире говорят, но войны тесной чередой всю землю пустошат. И край цветущий превращен в разваленные дни, трепещет мир и тут, и там, и слышен плач лишь. Вокруг раздоры и разлад, нет дружбы у людей. Копает яму брату брат, отец для сыновей. Гуляет голод по домам, мор следует за ним. Земля трепещет здесь и там, мир ужасом теснит. Все это указал Господь для любящих детей. Коль близкий горечь и невзгод, то знак последних дней. Уже достиг наш мрачный мир пределов зла и бед. Но скоро тьма падет кумир, лишится всех побед. Хоть зло и грех всегда бегут за нами по пятам, но Бог открыл спасение путь, надежда светит нам. Нетрудно людям в наши дни путь истины узнать, и что Христос пришел своих нежданный миг собрать. Но Слово Божие говорит, дела, что под землей в гробах лежат, Он воскресит и приведет домой. Быть может, вдруг услышишь глас: «Вставай, жених идет, к себе он верных в этот час на облаках возьмет. Над ними суд он не свершит, нет осуждения там, а соразмерно наделит наградой по делам. Войдут в украшенный чертог, на пир к царю святых, навек спасутся от тревог, от горести земных. Тогда настанет славный век, без горя и скорбей, не будет править человек, а вечный царь царей. Теперь все верные Христу да утвердят в сердцах, что вкусят славы полноту лишь с Агнцем в небесах». А отвергающим Господень зов придется пострадать, для них несчастных пару слов обязаны сказать. Не будь беспечен ты теперь, ведь суд тебе грозит. Прими Христа, прими теперь, и Бог тебя простит. В грехах раскайся всей душой, Иисуса прославляй, а начертания князя тьмы с презрением отвергай. Не думай зверя принимать, хотя творит он чудеса, коль примешь ты его печать, утратишь небеса. Пусть смерть глядит тебе в глаза, будь тверд и смел душой. Утихнет гром, пройдет гроза, войдешь в чертог святой. Проверим же пути свои, куда и как идем. Кто не оставит все грехи, накажется огнем. К Христу склонитесь в умилении, доверившись Ему во всем. Ведь ради нашего спасения Иисус на крест был вознесен. Аминь.